Элли сосредоточилась и взялась за ребра. Гермиона дернулась и чуть застонала, когда ей вправляли ребра, а потом за ее спиной заклубились тени и появилась обеспокоенная не на шутку Сара. «Госпожа Сара», Элли сноровисто выпрямилась и присела в реверансе. Сара жестом велела ей отойти в сторону. Кровная мать Гарри Поттера была как раз одной на 100 000 вампиров, способной к целительству. «Смотри внимательно, Элониэль», — велела Сара. «В тебе такой же талант, только еще спящий». Сара делала какие-то пассы, и кровоподтеки, повинуясь ее жестам, быстро рассасывались, оставляя после себя нежную кожу. Потом тонкие кисти легли на ребра девочки и слегка засветились изнутри, залечивая переломы. «Вот так», — Сара положила обе ладони на поясницу, — «а здесь серьезнее». Элли, почти не дыша, наблюдала за манипуляциями Сары. Около получаса Сара лечила Гермиону, после чего отступила в сторону. «Спасибо», — услышали они голос Поттера. «Они живы?» — забеспокоилась Сара. Гарри угрюмо кивнул. Сара облегченно вздохнула. Сара еще несколько минут говорила с мальчиком, после чего растворилась в тенях. Гарри улыбнулся непонятно чему и отправился в кабинет. Дафна шагнула за ним и увидела то, что ожидала увидеть. Гарри взглянул на фигуры, и две пешки рассыпались на мелкие кусочки. После этого он взмахнул рукой, извлекая из воздуха еще несколько фигур, а точнее, 5. «Что это такое?» — отважилась спросить девочка. Гарри ждал этого вопроса и криво ухмыльнулся. «Особые силы. Мой отряд, вот что это такое. Ты что, вызовешь сюда своих людей?» Дафна в ужасе прижала ладонь ко рту. Она видела в деле лишь одного члена его отряда, Генри Макмиллана. Она видела, что оставил после себя Грей. Если верить Саре, Грей – слабейший в отряде, а лидер отряда Вильгельм сильнее его вдвое. Девочка знает, что она сама неплохой боец, но против Грея не стоит ничего. «Ты с ума сошел!» – закричала девочка. «Один из них способен уничтожить целую армию, а здесь их будет 5. Ты хоть понимаешь, что делаешь? Тебе не следует перегибать палку». Гарри мгновенно оказался перед Дафной и прижал ее к себе. «Армию не армию, но в свое время полки от них точно улепетывали». Лиза рассмеялась, чуть наклоняя голову к правому плечу. «Госпожа, а вы странная. С чего бы это?» Дафна недоуменно смотрела на Лизу. «С того, что хозяин сильнее всех 5, улыбнулась Лиза. «Потенциально сильнее», — поправил Гарри. «Ну да, я довольно силен. А ваша ученица Элли?» — продолжала Лиза. «Она уже сейчас может на равных войти в ваш отряд. Да хотя бы ты, Лиззи», — Гарри отпустил Дафну. «Ты ведь тоже не лыком шита». Дафна недоуменно посмотрела на Лизу и не кстати вспомнила одну сцену. К ней, Дафне, как-то пристал один из вампиров гостей. Он тогда не знал еще, что Дафна – невеста Гарри, ну и распустил руки. Александр, так кажется его звали, воин из свиты Владислава Дракулы, старший. И этот грозный и могучий вампир попятился от одного только взгляда Лизы. «На самом деле Лиза очень сильная», – вдруг сказал Гарри. «Недостаток в физической силе и энергетическом резерве она восполняет высоким уровнем ментальной магии». Дафна сглотнула. Оказалось, что ее окружают довольно опасные личности, и от этого девочка невольно робела. «Не бойтесь, госпожа», — пропела Лиза и увела Дафну из кабинета хозяина. «Пока вы не навредили хозяину, вам нечего бояться». Дафна вспомнила прошлогоднее знакомство с Лизой в библиотеке и вздрогнула. «Ну вот, опять вы боитесь». Лиза отвела Дафну в ее спальню. «Отдыхайте». В это время Гарри с усмешкой вращал в руках еще одну фигуру причудливой формы. С первого взгляда не понять, что это, ферзь, слон или ладья. И усмешка больно какая-то нехорошая. «А что скажешь ты, Миднайт?» Гарри поставил фигуру рядом с доской. «Все так же продолжишь избегать шумных сборищ?» И смех Поттера, зловещим эхом отдавшийся от стен кабинета. «Добро пожаловать домой, лорд Блэк». Бальтазар удивленно смотрел на свою правую руку. Смысл слов, сказанных Вильгельмом, дошел до него только через несколько секунд. «А ну повторись», — велел лорд всея Англии. «Чего уж тут повторяться», — развел руками Вильгельм. «Мне определенно куда больше нравится этот мелкий засранец Гарри, нежели ты, Балти». «Ты хочешь сказать», — медленно проговорил Бальтазар, стискивая подлокотники кресла, — «что уходишь от меня? Мы были вместе 374 года». Сражались бок о бок. «Ты, мой самый верный и преданный сторонник». «Сторонник?» Вильгельм расхохотался, откинувшись на спинку кресла. «Не смеши, Балти. Ты ведь знаешь, что это не так. Даже если я велю тебе остаться...» Бальтазар медленно, но Верн терял самообладание. «Ха!» Вильгельм сотворил из воздуха бокал и наполнил кровью из графина на столе Бальтазара. «Все так же предпочитаешь четвертую группу, о чем мы говорили?» «Ах, да, так вот, Балти, я никогда не был твоим слугой. Мне просто стало скучно, и я стал работать на тебя. А теперь ты стал каким-то скучным, теряешь хватку, друг мой. А вот твоему сыну ближайшие лет 500 это точно не грозит. Как ты позволил увести Генри, Айсберга, Грея? Того и гляди, Сара тоже уйдет к своему любимому мальчику. Ты теряешь силу, друг, а твоему сыну это не грозит». Бальтазар выдохнул, пытаясь взять себя в руки, и у него получилось. Вильгельм отхлебнул крови, и брови поползли вверх. «Девственница, где ты вообще умудрился раздобыть девственницу, в наше-то время? Места знать надо», — криво ухмыльнулся Бальтазар. «А если я скажу, что ты знаешь слишком много, и я не могу тебя отпустить?» Вильгельм поставил бокал на стол, и в его глазах вспыхнул недобрый огонек. «Нет, теперь, когда у Бальтазара нет преимущества, которое давало сердце цитадели, он не так опасен. Но это отнюдь не значит, что Вильгельм выйдет из схватки победителем. И Бальтазар отлично знает это, а еще он знает, что даже здесь легкой победы над другом ему не следует ждать. Отпустишь?» Тихий голос из кресла бритвой резанул по ушам. «Как миленький, отпустишь, и не посмеешь нам навредить. Ты?» Искренне поразился Вильгельм, вставая с кресла. «Какого хрена? Поясни-ка, дружище, ты вообще где пропадал, скотина? Бы я, босс жезов всем бросил, чтобы собирались. А ты что, на его слово хай краткое кладешь? Вообще-то меня отправил сюда как раз тот, кого ты зовешь боссом». Судя по голосу, пришелец усмехнулся, но его лицо полностью покрывала черная тень. Вильгельм порывался что-то сказать, но его хватило только на это. «Давно не виделись, дружище». Бальтазар не разделял его радости, ибо вампир в кресле не внушал Бальтазару ни капли доверия. Настолько опасный, что за ним даже отказались охотиться. Даже его старший брат не стал посылать своих наемников. Вампир-изгой, единственный в своем роде, опять же потому, что никто не хочет идти на верную смерть, выступая против него, а кто может, тем просто плевать. Сам Бальтазар по пальцам может пересчитать тех, кто способен с ним справиться. Он один из них, но при этом прекрасно осознает, что ему не победить, не получив тяжелых ран. «Извините, ребята, я был немножко занят. Я просто не мог спустить клану утренней зари их косяк. Причина, конечно, уважительная». Вильгельм сел обратно. «Но какого хрена ты ничего не сказал хотя бы Грею? А кто он такой, чтобы мне перед ним отчитываться?» Заломил бровь юноша. «Да, теперь, когда тень перед лицом рассеялась, стало видно все. Черные, как вороново крыло, волосы красиво обрамляли безусое лицо с острыми скулами, на котором выделялись необычные даже для вампира янтарные глаза с вертикальными зрачками. Тогда какого хрена ты не отчитался боссу?» Начал закипать Вильгельм. «Или уже возомнил себя невесть кем, а, Миднайт?» Вампир слегка усмехнулся, услышав свое прозвище. Он бы предпочел, чтобы его старинный друг обратился к нему по имени, но, вероятно, у Вильгельма была причина. И эта причина сейчас сидела в кресле с пятикопеечными глазами. «А ты все так же заносчив, Вильгельм?» Юноша мгновенно оказался за его плечом, и Вильгельма отшвырнуло в стену. Черный блестящий кулак Миднайта разжался, чернота растворилась, и он повернулся к Бальтазару. «Теряешь хватку, Балти». Бальтазар вскочил, извлекая теневой меч, и ударил. Миднайт мгновенно оказался за его спиной, после чего нутро старого вампира скрутила жестокая боль. Но Бальтазар не был бы лордом более 400 лет, если бы не обладал огромной крепостью. Он даже не покачнулся от страшного удара, способного свалить дракона, даже не вздрогнул, просто ударил мечом. Миднайт парировал удар, не без труда отбросив массивный двуручник. Вильгельм улучил момент и исчез, оставляя Миднайту прикрывать отход. В кабинет ворвались трое вампиров из охраны и на мгновение замерли, увидев Миднайта. «Нет, это не значит, что они плохо несут службу, просто когда перед тобой появляется такая легенда, невольно замираешь». Это и стало роковым для одного из них. Остальных двоих погубило самонадеянность и желание нести службу до конца. «Назад!» – проревел Бальтазар и бросился вперед, безнадежно осознавая, что просто не успеет. И верно, его верный сторонник только вскидывал меч в стремительном парировании, а клинок Миднайта уже довершал идеально выверенную дугу. Клинок вошел в плоть так, словно и не заметил сопротивления вскинутого меча, извернулся прямо в теле, отсекая четверть торса вместе с головой и левой рукой, и рубанул наискось снизу вверх по тому, кто стоял левее первой жертвы. Кровь из перерубленной шеи брызнула фонтаном, окропляя стены и потолок, и наискось отсеченная голова покатилась по паркету. Третий вампир нанес быстрый, чудовищный по мощи и технически идеальный удар, стремясь перерубить позвоночник на уровне поясницы, но его секира лишь бессильно надавила на одежду Миднайта. Вампир успел это осознать, но больше ничего не осознал. Клинок Миднайта рассек ему череп на уровне глаз. Ростом вампир не отличался, и только мгновение спустя на плечо Миднайта обрушился удар тяжелого двуручного меча. В ярости Бальтазар допустил крохотную ошибку, который не мог не пропустить мастер уровня Миднайта. Вместо парирования вампир рубанул по бедру Бальтазара, рассекая мощную конечность до половины, раскалив и тут же охладив клинок в момент удара. Резкая неожиданная боль значительно сбила волю Бальтазара с двуручника, и Миднайт отделался неглубокой рубленной раной на груди и растворился в тенях. Вильгельм поймал Миднайта, буквально выпавшего из теней. Присвистнул, глядя на рассеченную до половины грудину. «Вот это тебе врезало», — протянул он. «Живой, живой, от полуотсеченной в бедре ноги не сдохнет», — отмахнулся Миднайт. «А вот с его шестерками пришлось разобраться». Вильгельм выдохнул. «И куда ты теперь?» «На север, в Азкабан», — усмехнулся Миднайт. «Оставаться надолго здесь опасно для лорда, а там я какое-то время пересижу, заодно поищу новых соратников». «Что ты знаешь?» — насторожился Вильгельм. «Надвигается война, и моему генералу нужна армия», — туманно отозвался Миднайт и исчез. Вильгельм грязно и со вкусом выругался. Порой его друг становился совершенно невыносимым. Дементоры, в отличие от авроров, тут же почувствовали появление вампира и среагировали на это по-своему. Не подали тревогу, а просто решили его убить, дружно. Миднайт слегка усмехнулся, и около полусотни дементоров рухнули в океан, потеряв сознание, а остальные разлетелись, преследуемые животным ужасом. Зрачок, неестественно расширившийся почти на всю радужку, вернулся в нормальное состояние, и Миднайт пропал, появляясь за внешним кругом защиты. Начальник охраны влетел в кабинет начальника тюрьмы. «Мистер Моррей, дементоры». «Что такое, Клейн?» «Дементоры они просто...» Клейн не находил слов. «Они ведут себя так, будто что-то напугало их. Будь начальник тюрьмы и его коллега из охраны чуть умнее, они бы, наверное, поняли, что следовало немедленно бить тревогу, но чего нет, того нет. И если у начальника охраны оставались хотя бы зачатки интуиции, то начальник тюрьмы давно и прочно деградировал в кабинетного писаку. Ну испугались, мало ли шторм надвигается, пожал плечами Моррей. Иди лучше проведай Блэка. Последнее время он какой-то сам не свой. Да все они такие, буркнул начальник охраны, но перечить не стал. Сириус Блэк отличался от большинства заключенных тем, что сумел сохранить рассудок и даже волшебную силу, из-за чего его держали в особой экранированной камере. В камере, за которую последний из рода Блэк поблагодарил небеса, ведь подобные экраны как раз создавались Блэками, и было бы стыдно, если бы наследник не сумел с ними разобраться. «Эй, Блэк!» В решетку забарабанили, отвлекая заключенного от раздумий. «Не сдох еще, чего тебе?» Процедил сквозь зубы Блэк. Как невежливо, начальник охраны очень любил беззащитных, особенно избивать их. Нет такого тюремщика или палача, которые не были бы трусами, и все они обожали истязать всех тех, кто не мог ответить. Блэк слегка усмехнулся. Это шанс. Шанс вырваться отсюда, ведь тюремщик без охраны, а значит можно порвать ему глотку и сбежать. Повремени, тихий шепот над ухом. Блэк едва унял невольную дрожь и неожиданно осознал, что время замерло, а перед ним появился юноша с глазами дракона. «Кто ты?» – прохрипел Сириус Блэк. «Скажем так, я друг твоего крестника», – юноша слегка улыбнулся, демонстрируя слегка удлинившиеся клыки. «Вы на него не сердитесь, мальчик занимается делом наследника Слизерина, и ему сейчас, уж извините, не до вас». «Ты кто такой?» – прорычал тюремщик. «Как ты?» – едва заметный взмах руки, и мощная туша оторвалась от пола и с противным влажным хрустом врезалась в стену. «Зачем ты это сделал? Вам пора вернуться в Блэк Мэннер», посетитель повернулся к нагрянувшим аврорам, извлекающим палочки. Мгновение спустя по ушам Блэка ударил низкий гул, и все трое авроров сползли в глубочайший обморок. «Они ничего не вспомнят», вампир извлек из теней меч и двумя точными ударами рассек браслеты кандалов на ногах. «А дементоры? Здесь же тысячи дементоров. Не проблема», криво усмехнулся вампир и охнул, прижимая ладонь к рубашке. Рубашка окрасилась кровью. «Плохо дело, процедил он. «Сил у меня маловато осталось, я помогу тебе пробить барьер, а парировать нас придется тебе». «Хорошо», Блэк встряхнул руками, чувствуя почти забытый ток силы в венах. «Готов?» Блэк кивнул и обхватил вампира за запястье. Вампир слегка кивнул, и два парализующих заклятия ушли в пустоту. «Ну все, теперь мне писце», — опустил палочку начальник тюрьмы. «Нужно срочно сообщить министру о победе заключенного». Блэк чуть не упал на колени. Операция после 11 лет бездействия дает о себе знать явно не с лучшей стороны. «Площадь Гримма, 12», — прохрипел он. Вампир помог ему дойти до калитки, открыл дверь в дом и тут же закрыл ее, стоило Блэку протиснуться в проем. Хозяин особняка долгое время не мог отдышаться, отходя от магического истощения, но через полчаса, поддерживаемый магией родного дома, все же сумел прийти в порядок. «Как тебя зовут, вампир?» «Хе, не слишком вежливо по отношению к тому, кто тебя спас. Зови меня Миднайт». «Это еще кто?» — заскрипел чей-то голосок. «Кто нарушает покой старого Кикимера?» «Это ты, негодный мальчишка». Снова привел в дом какое-то отребье. «Кикимер», — гаркнул Блэк. «Приготовь две ванны, мои апартаменты и гостевую спальню, немедленно. А ты садись, Миднайт. Не думаю, что после заключения моя кровь придется тебе по вкусу». «И ты прав», — усмехнулся Миднайт. «Я справлюсь, мне нужно только отдохнуть». Блэк покачал головой, но спорить не стал. Миднайт усмехнулся, и как только Кикимер доложил о готовности обеих ванн, отправился в горячую воду, расслабляться и приводить себя в порядок. Наутро сова принесла свежий номер пророка, и на первой странице большими буквами значилось сообщение о его победе. «Не стали тянуть», — Блэк отхлебнул горячий кофе. «Как думаете, миссис Брайн, мне стоит оставаться в этом доме? Одиночество губительно для вас», — вздохнула темнокожая женщина лет 40, психолог, которого Блэк нанял для поправки мозгов после заключения. «Вы 11 лет пробыли в заключении, и чем дольше вы будете один, тем труднее вам будет выйти из 20-летнего возраста. А мой крестник, мне можно с ним общаться?» Миссис Брайн взглянула на объявление о победе и награду и покачала головой. «С учетом вашего дела, мальчик, скорее всего, считает вас предателем. Но посетить банк вам необходимо, все же у вас есть обязанности главы рода». Блэк опрокинул в себя остатки кофе и, дожевывая тост с маслом, «Боги, как же он соскучился по самым обычным тостам со сливочным маслом», — отправился в свою комнату. Смокинг, подготовленный с вечера Кикимером, лежал на кровати, начищенные туфли стояли здесь же. Сразу на выходе из особняка к Сириусу в сопровождении психолога подошли четверо высоких черноволосых мужчин в темных очках, смокингах и с радионаушниками, то есть типичные представители рода Homo Vida Security. «Лорд Блэк, пройдемте с нами». Сириус выхватил палочку, заталкивая психолога за спину и замер в половине движения. Ему в грудь смотрели четыре пистолета. В свое время Сириус весьма интересовался разработками маглов в области оружия и прекрасно знает, что такое пистолет и что с его помощью можно сделать. Равно как и то, что невербальный физический щит не выдержит четырех попаданий в упор в одну точку. А уж стрелять эти четверо умеют. Как говорится, рыбак рыбака узнает издалека. Сириус скрипнул зубами и протянул свою палочку. Конвоиры синхронно качнули головами и, встав по вершинам ромба, повели его к машине, черному насквозь бронированному хаммеру с тонированными стеклами. «Он у нас», — доложил старший в четверке, занимая водительское сиденье. Сириуса крепко приперли с двух сторон на заднем сиденье, не позволяя даже рыпнуться. «Куда вы меня везете?» — не выдержал Блэк. «И кто вы такие?» «Аврора не ходит с пистолетами». «Разумеется, ведь пистолет Валкхер П9М не состоит на вооружении у Аврората», — пожал плечами водитель. «Сириус Орион Блэк, глава рода Блэк, за вашу голову назначена награда в 10 тысяч галеонов. Так вот кто вы такие, охотники за головами». Все трое, как один, усмехнулись, не прекращая смотреть в окна, а водитель не изменился в лице. «Во-первых, мы работаем только с частными заказчиками, и во-вторых, босс не стал бы рыпаться ради каких-то 10 штук. Тогда что вам от меня нужно, и что с миссис Брайн?» «Ваш психотерапевт едет за нами в черном фургоне», — пояснил водитель. «И не пытайтесь извлечь лезвие из левого рукава, таким нас можно максимум насмешить». Сириус Блэк дернулся и убрал пальцы с тупой части остро отточенного лезвия опасной бритвы. «Умный мальчик», — похвалил водитель и свернул в знакомый переулок. «На выход, парни, дырявый котел», — поразился Блэк и получил несильный толчок в спину. «Аккуратнее, не спи на ходу». «Шевелись давай». В дырявом котле было пусто, только четыре такие же фигуры в смокингах. Две у входа изнутри и две у прохода к арке. Что происходит? Нужно ли говорить, что подобный расклад нервировал бывшего Аврора все сильнее и сильнее? Блэк нервно тискал пальцами палочку в рукаве, одновременно желая и не решаясь к ней прибегнуть. Не то чтобы он боялся, просто в отличие от лучшего друга Джейма Поттера, который вечно лез на рожон, Сириус Блэк продолжал оставаться спокойным и расчетливым и не ввязывался в заведомо проигрышные бои без веских оснований. «Лютный переулок, какого черта? Здесь нам не помешают?» Конвоир толкнул дверь, и Сириус Блэк оторопел, взирая на единственный занятый столик. «Джеймс, ну как? Простите, лорд Блэк, но я не Джеймс Поттер», — изумрудные глаза блеснули. «Грей, видимо, ты не просветил моего крестного во все детали? Да как можно?» При боссе конвоир оживал просто на глазах, превращаясь из ледяной статуи во вроде нормального человека. «Конспирация, тудет ее, да и весело наблюдать, как он нервничает, хе-хе. Не обижайтесь на моего начальника охраны», — Гарри взмахом руки отодвинул стул, приглашая крестного сесть. «Здесь нет ненужных мне наушников министерства. Эй, Барк, тащи-ка сюда свое лучшее пойло и похавать сообрази. 7 минут, господин». Чуть хриповатым голосом отозвался бармен, и через несколько секунд хорошенькие официантки организовали заказ. «Так, Грей, даже не думай», — предупредил Гарри, заметив голодный взгляд начальника охраны. «Итак, крестный, вижу, Миднайт вытащил тебя из Азкабана, ты нанял психотерапевта и хочешь заглянуть в Гринготтс. О том, какой я мальчик и какой ты дядя, поговорим позже, сейчас у меня самого проблем выше крыши». «Да что ты в самом деле, босс», — вскинулся Грей. «Позови нас, мы этому наследнику мигом глаз на жопу натянем и моргать заставим». «Ага, сейчас», — протянул Поттер. «И как вы это представляете? По Хогвартсу шастает толпа вампиров, трахает семикурсниц и потягивает их кровушку? Уж тебя-то, скотина, я хорошо знаю, ты ни одной юбки не пропустишь без моего бдительного ока». «Дурдом», — Блэк отхлебнул из стакана и задохнулся. «Тьфу ты, Гарри, ты слишком маленький для такого. А что мне с тобой распивать в грязном дешевом кабаке? Вино», — хохотнул глава рода Поттер, залпом выпивая стакан ядреного самопляса. «Расслабься, на меня алкоголь не действует». Грей, против слов босса, уже вовсю заигрывал с хихикающими официантками, из спортивного интереса не применяя ни менталистики, ни магии обольщения. «Привыкай, мои все такие», — махнул рукой Гарри. «То есть такие же незаурядные и так же всех бесит. А теперь о деле». Ответный ход. Поначалу было похоже, что его крестный двинулся совсем не так сильно, как казалось. Только вот что делать с его слепой верой в Дамблдора? Гарри очень огорчила реакция крестного на состояние его счетов. «Наверное, это для всеобщего блага», — уверенно заявил он. «Дамблдор просто не мог иначе». «Да-да, крестный двинулся куда как сильнее, и Гарри был вынужден прибегнуть к тяжелой артиллерии, чтобы вправить мозги крестного». Филиас Найджелус Блэк ревел, не прекращая, около 3 часов. На фоне его голоса оправдывающийся писк Сириуса Блэка казался именно писком, и ничем иным. Результат. 3 дня усиленной психотерапии научили Сириуса Блэка 3 вещам. Думать головой, блокировать камин и прятаться под кровать при любом упоминании директора Блэка. Вынесенный мозг главы древнейшего и благороднейшего семейства Блэков медленно, но верно начинал функционировать как должно, и миссис Брайан давала весьма обнадеживающие перспективы. «Пара месяцев, и будет как новенький», — говорила она лорду Поттеру. «А вот вы со своими поступками, например, с директором Блэком», — на этих словах Сириус нырнул под кровать, в панике глядя на портреты в комнате, — «вот до чего довели крестного. Но признаю, это было эффектно и эффективно». «Да-да, он такой», — Гарри довольно улыбнулся. «А сейчас извините, пасхальные каникулы подходят к концу. Сириус, извини, но мне пора в Хогвартс. Пока». Новость о том, что крестник – вампир, и не просто вампир, а, как понял Блэк, охренительно крутой вампир, пришла в сознание Блэка после первого сеанса психотерапии от дедушки Блэка и не вызвала шока или паники. «Я догадывался», — только и сказал Блэк и замолк на весь день, переваривая полученную информацию. Дедуля долго и красочно рассказывал внуку, что он о нем думает, и информацию следовало переварить, отфильтровать от нее цензурную лексику и из нее вычленить самое главное. На речевые обороты давно почивший старик не стеснялся. Со счетами Блэков дело обстояло куда как сложнее. Да, Дамблдор не мог брать оттуда большие суммы, но у него было полных 11 лет, Так что сейчас состояние Сириуса Блэка по сути говоря ограничивалось его сейфом главы рода, то есть стало меньше раз в 5. Дело происходило как раз после первого сеанса промывки мозгов. Флешбек. «И это по-твоему нормально?» – взвился Поттер, увидев отчеты гоблинов. Вдохнул, выдохнул, сел и успокоился, щедро плеснув себе огневиски. За пасхальные каникулы его нервная система пошатнулась ничуть не меньше, чем нервишки Сириуса за 11 лет в Азкабане. «Но ведь все ради благой цели», — мяукнул было Сириус. Теперь он не на шутку боялся своего крестника, так как разнос, устроенный Поттером сразу перед приводом тяжелой артиллерии, если и не дотягивал до уровня Филиуса Найджелуса Блэка, то совсем немного. «Благой цели, ты БЛТ издеваешься. Тебя, ядрена вошь, едва нищим не оставили. Бя, я точно сопьюсь за эти каникулы. Похоже, пора браться за тебя всерьез». После этих слов Сириус Блэк по-настоящему испугался, и лишь через час понял, насколько мелочны были прочие невзгоды, ведь к внучку во второй раз пришел злой и страшный дедуля. Конец флешбика. Хорошо еще, что старый гомик не добрался до сейфов с родовыми артефактами и реликвиями, иначе все, полный звездец. Арчи, Поттер выглядел так, словно бухал 2 недели подряд или, еще хуже, готовился к экзамену по физе. Медики поймут. Да, босс, Арчибальд появился незамедлительно и в сопровождении 2 охранников. Займись делами крестного. Гарри поболтал бутылку огневиски и, убедившись в ее пустоте, горестно вздохнул. И принеси еще бухло. Какого? Спирт. Желательно медицинский, он нормально подходит. Все. Из теней вылетела Сара. Гарри, ты еще маленький, чтобы так надираться. Да ладно, напомни, кто хотел лишить меня девственности в 10 лет. Это не алкоголь, не сдавалась Сара. И потом, я просто хотела научить тебя, как обращаться с женщинами. Сара, ты просто несчастная педофилка, вот и все. И ты сам лет через 200 станешь педофилом-бисексуалом, пригрозила Сара. Или тебе хочется выглядеть в постели Дафны бревном и неучим, а, ма, не грузи, а, взмолился Гарри, хотя здесь, признаться, был задет за живое. «Давай лучше свою фляжку с вишником». Сара не успела глазом моргнуть, как заветная фляжка оказалась в руках у того, кого вампирша считает своим сыном. «Ух, хорошо пошла, родимая», — Гарри выдохнул и довольно крякнул. «Как хорошо, что мне можно бухать, сколько влезет, я же не пьянею и циррозом печени не страдаю». Ик. Сара решительно отобрала у сына фляжку и исчезла, погрозив кулаком вытянувшемуся по струнке Арчибальду. «В общем, пасхальные каникулы стали самым ужасным периодом в жизни главы рода Поттер». Гарри облегченно выдохнул, глядя, как Генри избивает крестного. «Вчера Сириус сказал, что, мол, ему не надо охрана, он и так мастерски дерется. И вот, Генри даже без сангри и воли выколачивает из крестного пыль». Гарри еще немного понаблюдал за тем, как крестного красиво пинают по всему тренировочному залу и, скрипя сердце, отказал себе в разминке. С его-то уровнем скорости избивать Генри уже просто неинтересно, а до серьезного боя с одним из самых сильных физически вампиров мира он еще не дорос. Дафна и Лиза устроили совместные тренировки, Гермиона разминалась в магии вместе с Элли. Обе весьма разумно сочли, что умение сражаться против неизвестной магии лучше поможет постичь тонкости дуэльного мастерства, что весьма радовало Гарри. Сам он и так натерпелся за каникулы, даже к профессору Снейпу заглядывал поправлять нервную систему. Матч Гриффиндор-Пуффендуй собрал всю школу. Ну еще бы, финальный матч, который определит победителя. В этом году у Гриффиндора неплохие шансы на победу, но произошел жестокий облом. «Матч отменяется», — объявила профессор МакГонагалл. «Всем ученикам пройти в свои спальни, всем учителям, собрание в учительской». Гарри вскочил. Смутное чувство тревоги, мучившее его с самого утра, переросло в тянущее ощущение неминуемой беды, вернее, уже свершившейся беды. «Дафна!» — крикнул он и вздохнул, увидев свою благоверную в окружении Лизы и Элли. Его взгляд зашарил по пестрому красно-золотому морю студентов в поисках Гермионы, ее здесь не было. Сердце мальчика камнем ухнуло вниз. «Гарри, я не могу найти свою сестру!» — в мальчику подскочила Дафна. «Гарри, поищи ее!» «Гермиона в опасности!» Гарри коротко глянул на Лизу. Девочка исчезла, растворившись в тенях. Скорее всего, на нее напали. «Гарри», — Дафна обняла мальчика за плечи. «Все будет хорошо. Идем, не время мешкать». Гарри подхватил Дафну под руку и потащил к Хогвартсу, рассекая толпу студентов, точно ледокол. В больничном крыле царила атмосфера мрака и отчаяния. Профессор Снейп кусал побелевшие губы, запустив пальцы в густые черные волосы. Мадам Помфри по мере сил отпаивала Зельевара успокоительным, а на двух кроватях, Дафна скользнула взглядом по Гермионе, остановилась на второй кровати. Ноги девочки подкосились, и если бы Гарри ее не подхватил, Дафна рухнула бы на пол. Громкий, бессильный стон плач разрушил гробовую тишину больничного крыла. Гарри прижал девочку к себе, гладя по спине и по мере сил пытаясь ее успокоить. Рядом с Гермионой лежала младшая сестра Дафны Астория. На окаменевшем лице Гермионы отражался суеверный ужас, и Гарри подошел к сестре, укладывая руку ей на лоб. Сквозь пальцы пробилось золотистое сияние, и тело Гермионы постепенно расслабилось, а на лице вместо ужаса проступило умиротворение. Девочка погрузилась в глубокий сон. Несколько секунд, и то же самое Поттер сделал с Асторией. «Это все, на что я способен», прошептал Гарри, нежно касаясь ладонью щеки сестренки. «Прости, я не уберег тебя». Лорд Поттер осторожно окликнул его профессор Снейп. «Что теперь?» Гарри оскалился и поднял левую руку на уровень лица, хрустнув суставами. Температура в больничном крыле упала на десяток градусов, воздух стал тяжелым и вязким, а волна силы, которая разошлась во все стороны от сюзерена, пронзила Зельевара до костей. Кто-то крепко влип. «Что вы знаете об этом?» Потребовал ответа Снейп. Выброс энергии не произвел на него особого впечатления. «Достаточно, чтобы привести сюда оперативную группу». «Группу?» – удивилась мадам Помфри. «Моя сестра подверглась нападению. Это замечательный повод притащить сюда этих ленивых придурков». Гарри прижал Дафну к себе. Девочка вцепилась в его плечи и разрыдалась. Мальчик осторожно прижимал ее к себе, гладя по плечам и спине. Дафна отчаянно рыдала, доверчиво прижимаясь к нему. «Почему она?» – разобрал Гарри сквозь всхлипывание. «Почему она, а не я?» «Не плачь, малыш!» – Гарри поцеловал Дафну в лоб. «Подогни ноги!» Дафна послушалась и погрузилась в клубящуюся темноту, через мгновение появляясь в гостиной. Лиза уже все знала и молча удалилась в кабинет, а Гарри сел в кресло, потянув Дафну за собой. «Гарри!» – вдруг услышал он сквозь всхлипывание. «Почему она?» «Я не могу тебе ответить!» Гарри гладил девочку. «Но почему? Я расскажу тебе, когда все закончится». Рыдания постепенно стихали, и через час Дафна уснула поверхностным тревожным сном, который не без помощи Гарри перешел в глубокий и спокойный. «Спи, девочка моя!» Гарри поднял Дафну на руки и перенес ее в спальню. «Спи!» Гарри прикрыл двери, наложив на нее антизвуковый барьер, с громким яростным криком всадил кулак в стену. Вокруг кулака вспыхнули алые руны и рассеялись, а кулак встретил каменную кладку. Вспышка боли отрезвила мальчика, и Гарри, вправив сломанные кости, шагнул в кабинет. «Ударить с двух наиболее слабых моих сторон», Гарри касанием пальца разрушил черного ферзя. «Грамотно. Сестра Дафны, моей возлюбленной, и моя любимая младшая сестренка. Значит, вот ты как, да? Стоп, мне нужно быть спокойным. Он хочет выманить меня и нанести еще более жестокий удар или заманить в ловушку. Не торопись, Гарольд. Спокойно, сядь и все взвесь. Чего же он хочет? Ах да, все ясно. Он хочет, чтобы я бросился на поиски тайной комнаты или начал зачищать его пешек. А вот фиг тебе, босс». В кабинете появился Вильгельм, а за ним Генри, Айсберг, Грей, Карлхайнц и Миднайт. «Думаю, тебе пригодится сторонний взгляд. Сейчас ты в отчаянии», — подал голос Миднайт. «Пожалуй, я возьму планирование операции на себя». «Никакого планирования», — Поттер бросил ему папку, в которой собрал информацию на наследника. «Зачистите эти объекты, только без смертей. Организуйте охрану Дафны. Я возьмусь за твою благоверную», — отозвался Макмиллан. «Все равно не желаю расправляться с детишками». Сам Поттер быстро переоделся, не слушая негромких доводов Миднайта и опровержений Вильгельма, склонившихся над папкой и динамической картой Хогвартса. Сейчас его волновало другое. Тайная комната, и он даже знает, где вход. Ну как знает, предполагает с вероятностью в 90%. Вряд ли его ждут сейчас, так что действовать нужно оперативно. Комментарий к ответный ход. «Прошу прощения, немного промахнулся в редакторе, но все налажено. И снова ты, засранец». На самом деле найти тайную комнату было несложно. Салазар Слизерин, как и многие великие маги, страдал паранойей или же просто считал, что защиты много не бывает и навешал на свою комнату всего, чего только смог придумать. «Я так и думал», — Гарри провел пальцами по змейке. «Откройся». Умывальник подался вниз, открывая проход. Поттер заглянул в зев и легким усилием пробудил ночное зрение и сумел рассмотреть, что труба уходит далеко вглубь, не менее 500 метров, и сильно разветвляется. Нет, это в трубу вливаются трубы поменьше. Поверхностное сканирование показало, что здесь вход в огромный трехмерный лабиринт, тоннели которого тянутся на десятки километров, охватывая и территорию Хогвартса, и Хагсмид, и близлежащие земли. Интересно, Слизерин сам его построил или просто сунул сюда лабиринт Минотавра? Задумался Поттер и снова всмотрелся в магическую структуру лабиринта. Похоже, что если он просто прыгнет вниз, его занесет максимально близко к энергетической сердцевине Хогвартса. А если учесть манию величия Слизерина, то можно предположить, что тайная комната именно там. Ну, полетели, Гарри солдатиком сиганул вниз и прямо в полете призвал крылья ночи. Этой техникой он особо не умел владеть, и поэтому полноценного полета не получилось, зато получилось не расшибиться на очень крутых поворотах тоннеля. Сколько костей, Гарри шагнул вперед и охнул. Прямо перед ним лежала шкура длиной 20 метров, шкура Василиска. «Ёпте колотить, держите меня крепче», выдохнул Поттер и нашептал повязку на глаза. Немногие вампиры знают, что он и с закрытыми глазами ориентируется в пространстве ничуть не хуже, чем с открытыми. По идее, взгляд Василиска не должен на него подействовать, но Гарри решил не искушать судьбу и перестраховаться. «Ты бесполезен», услышал он девичий голос, немыслимо искаженный гулкими сводами. «Ты даже не сумел убить двух девчонок. Это об Асторе и Гермионе», сообразил Гарри, осторожно крадясь по теням. «Ублюдки. Но ведь, Гермиона мой друг, а вот это уже драка. Так значит, ты все-таки с ним, друг?» Гарри скользнул по теням поближе, оценивая обстановку комнаты. «А жаль, придется мне с тобой разобраться. Жалкий мальчишка, я же приказал тебе», прошипела Джинни Уизли. «Круция!» Драко дико закричал, корчась на мокром полу. Кровь отлила от бледного лица, сделав его пепельно-серым. Джинни опустила палочку, давая Драко возможность отдышаться, после чего снова направила ее на мальчика. Сверкнула белая молния и отшвырнула легкое девичье тело под ноги статуи, а Малфой тяжело дышал, обливаясь потом и не веря, что пытка прекратилась. «Черт!» — выдохнула девчонка, нашаривая палочку. «Ты, Поттер, ну здравствуй, Том, давно не виделись. Гарри Поттер, мальчик, который выжил. Умолкни, меня бесит это прозвище», — скривился Поттер. «И что же ты предпримешь? Натравишь Малфоя?» «Глупости», — лицо девочки выглядело, мягко скажем, жутковато. Не лицо, маска, и глаза, пылающие алым светом. Гарри медленно обошел зал, вставая так, чтобы видеть и вход, и статую, и противника. Вернее, даже не видеть, а держать перед собой. Неизвестно, почему Волан-де-Морт позволил ему это сделать. Скорее всего, просто недооценил. Закрыл глаза, и как ты думаешь сражаться? Волан-де-Морт вскинул палочку. Гарри ответил мощным репульса, выбивая камни из плит пола под ногами Волди, вынудив его отпрыгнуть. Как видишь, запросто, Гарри подошел к мокрой истрепанной книжице, от которой на версту фанило некромантией, и отметил, как внутренне напрягся его противник. Отметил невнутренним зрением, ведь аура осталась спокойной, но тем самым шестым чувством, которое уже давно переросло в нечто большее, чем просто интуиция. Хозяин. Со стороны входа слетела взмыленная Лиза и растворилась в тенях, спасаясь от заклятия. Мгновение, и девочку вышвырнуло из теней под защиту колонны. Наставник. Из какой-то боковой трубы, изрядно напугав Малфоя, выскочила Эллии, завидев седьмую, оскалила мгновенно отросшие клыки, при виде которых любой волк удавится от зависти. «Что вы здесь делаете?» Поттер не повернул головы, но в этом не было нужды. «Берите этого сопляка и проваливайте с глаз моих. Наверное, мне стоило убить сначала этих двоих», призадумался Волан-де-Морт, «а потом взяться за тех, кто тебе дороже всего». Лиза как раз оттаскивала драка в ответвление, а Элли ее прикрывала. Гарри быстро вскинул голову и заорал: «В сторону! Это Василиск!» Драко Малфоя отшвырнули в сторону, а сами девочки растворились в тенях. Пока что их подготовка не позволяла брать с собой кого-то еще. «Знаешь, когда ты сделал свою самую большую ошибку?» Гарри небрежным взмахом руки отбил оглушающее заклятие. «Когда напал на твою обожаемую сестренку?» Криво ухмыльнулся Волан-де-Морт. «Когда создал первый крестраж?» Малфой отполз в сторону, наблюдая за разгоревшейся дуэлью. Волан-де-Морт в теле Джинни Уизли обладал малым запасом волшебной силы и не мог творить по-настоящему мощные боевые заклятия, А Поттер не желал светить весь свой боевой потенциал и работал наравне с противником. А потом в грудь Малфою устремилась зеленая молния, репульса. Выдохнул Гарри, направляя палочку в живот драка. Все же он был к Малфою куда как ближе и успел сшибить его с ног, буквально вырывая из пасти смерти. И тут мощное взрывное заклятие ударило Поттера точно в грудь, поднимая тучу пыли и битого камня. «Ха-ха-ха-ха!» – расхохоталась Джинни странным для девочки леденящим душу смехом. Мгновение, и перед ней мелькнул силуэт Поттера. Смех оборвался, а после него пришла боль, пронзившая все тело. Поттер почувствовал приближение заклятия и, на автомате создав иллюзию, рванул по теням к противнику и ударил ногой вниз живота. Удар был слабым, можно сказать, просто взмах ногой. Но легкое тело Джинни все равно отнесло под ноги статуи, где Поттер приметил дневник. От дневника к разуму девочки тянулись черные щупальца, оплетая мозг девочки. Тут до Малфоя дошло, что его лучший друг сражался вслепую. Гарри не особенно горевал. Он видел все заклятия, ауру и контуры врага, а воля наблюдения позволяла предвидеть действия противника на десяток шагов вперед. Джинни волей не владеет, а свою волю Волан-де-Морт, похоже, пробудить не сумел. «Мальчишка», – процедил Волан-де-Морт, медленно поднимаясь на ноги. «Авада», взмах палочкой, и тело Джинни Уизли приподняло и со страшной силой впечатало в голень статуи. Слишком медленно. Поттер возник над Волан-де-Мортом, мощным пинком подбросил его в воздух и пинком же отправил в колонну. Тело девочки со скоростью пушечного ядра пересекло немалый по размерам зал и впечаталось точно в цель, выбивая куски камня и поднимая пыль. «Гарри, остановись!» — закричал Драко. «Это же девочка!» «Я знаю!» — Гарри повернулся к нему. «Убирайся отсюда! Я с ним разберусь!» Зеленая молния вылетела из облака и прошла в дюйме от виска Гарри. Поттер даже не пошевелился, отправляя в оседающую пыль стройное оглушающее заклятие. Волан-де-Морт чудом сумел уклониться и рухнул. Пусть он и не чувствовал никакой боли, но переломанные ноги просто физически не могли удержать его тело. В это время из боковой трубы выполз-таки Василиск и, не обращая внимания на Малфоя, скользнул к Поттеру и седьмой. Волан-де-Морт отступил, вернее, отполз, приказывая Василиску убить Поттера. Лиза бесстрашно бросилась на короля змеи и была отброшена небрежным ударом хвоста. Удар был такой силы и скорости, что хвост едва заметно мелькнул в воздухе. А девочка даже не успела уклониться и просто вывалилась из глубокой округлой вмятины на стене и изломанной куклой распласталась по полу, пустыми глазами глядя вдаль, а изо рта стекала струйка крови. Илли прыгнула прямо на жуткую морду и быстрыми ударами когтей лишила Василиска основного оружия, но взбешенный змей сбросил ее и бросился вперед, желая растерзать мелкую, но неожиданно кусачую букашку, посмевшую его ослепить. От удара пол Илли на мгновение потеряла ориентацию. И это едва не стало роковым. Девочка прыгнула в сторону со всей отчаянной силой, понимая, что обречена. Но страшные клыки не пронзили ее, и Элли бодрым колобком укатилась из-под смертельного проклятия и подхватила Лизу, оттаскивая ее под защиту колонны. И только когда ее подруга оказалась вне опасности, Элли осмелилась взглянуть на поле боя. Гарри метнулся на перерез Василиску, используя максимально возможную скорость. Ладони обхватили два клыка, один сверху, второй снизу, у самого основания, ноги вгрызлись в каменную кладку, пропахивая борозды, сквозь тело прошло чудовищное напряжение. Гарри стиснул зубы, но сумел остановить бросок Василиска, используя всю доступную волю и усиление. Кажется, Элли уже утащила Лизу в безопасное место и благоразумно не высовывала носа. Поняла, видно, что станет только мешать. Остановил бросок Василиска, прошептал Волан-де-Морт, пытаясь пошевелить изломанным телом. Да, он не чувствует боли и усталости, но даже полностью контролируя разум против банальной физики не попрешь. Кости переломаны, мышцы частично отбиты, частично разорваны. От внутренности осталось единое месиво. Если Волан-де-Морт и мог двигаться, то крайне мало, только правая рука чудом уцелела. Василиск отшатнул голову, поднимаясь на манер кобры перед броском. Гарри ухмыльнулся, чувствуя зарождающееся дыхание смертельной опасности и уже видел, как именно расправиться с королем змей. Но тварь слишком быстро даже для него, а потому придется пойти ва-банк с собственной природой. «Ну, давай!» Поттер раскалился, меняя форму. За спиной плеснули крылья, сотканные из черного тумана, гибко хлестнул по колонне шипастый хвост длинный в 4 метра, тело стало выше, мощнее и покрылось чешуей. Василиск бросился вперед и промахнулся, едва успев одернуть голову и не расшибить в кровь чувствительный нос. А потом голова змея замоталась от града ударов, сыпавшихся со всех сторон. Во все стороны брызгала кровь, летела чешуя, и если присмотреться, становилось видно почти прозрачный черный силуэт, с огромной скоростью наносящий удары. 3 секунды, и Поттер появился за Василиском, а израненная змея рухнула на каменные плиты. Волан-де-Морт почувствовал нечто вроде суеверного ужаса, глядя на подходящую к нему тварь. Что да, то да, боевую форму вампира сложно назвать милой и ковайной. Голова, больше походящая на голову велоцираптора с алыми провалами глазниц. Жуткая оскаленная пасть с клыками, ничуть не уступающими набору мощных загнутых когтей длиной сантиметров 15 и шириной 8, стремительно сужающихся к острию. Чешуя, покрывающая руки и ноги, на торсе, животе и спине сливалась в несколько крупных роговых пластин, делая Поттера похожим на дракона. Глухое рычание вырвалось из пасти вампира, и тут свистнул мощный хвост Василиска. Мгновение, и левая рука коснулась хвоста, раздался влажный хруст и яростное шипение, полное боли. «Я с тобой уже закончил». В низком голосе вампира перекатывалось рычание, от которого даже у Волан-де-Морта волосы на голове зашевелились, а драка просто сполз в обморок. «Но если уж ты настаиваешь», Василиск подтвердил согласие броском. Когтистая ладонь левой руки обхватила самый прочный клык у основания, а в правой руке полыхнул в отблесках неясного света черный меч. Взмах рукой, след черного тумана, оставивший в воздухе дугу, потоки крови, хлещущие из рассеченного вдоль и наискось тела, глухой удар огромной туши о пол и шмяк куска головы и шеи, отброшенного в колонну. «И что же мне с тобой делать?» Глухой рык совсем рядом заставил Волан-де-Морта дернуться. «Ты мне ничего не сделаешь», Волан-де-Морт расхохотался. «Думаешь, что победил? Ха! Я, величайший маг в этом мире, тебе меня не...» Жесткий пинок смял горло девочки, и Волан-де-Морт бессильно захрипел. «Сейчас ты, единственное, что поддерживает это дитя», улыбка в исполнении боевой формы вампира смотрелась жутковато. «Поэтому я запечатал тебя внутри ее тела, ведь пока хоть чья-то душа находится в ней, она не может умереть». Волан-де-Морт прохрипел нечто совершенно невнятное, пытаясь покинуть тело девочки. Безрезультатно. Люк с эффектным грохотом вылетел и зазвенел, столкнувшись с полом. В холл тайной комнаты влетел Миднайт, а за ним Вильгельм и Грей. Грей тут же замер рядом с Элли и Лизой, готовясь к бою. Вильгельм скользнул к дневнику, по-прежнему валяющемуся у ноги статуи, а Миднайт метнулся к девчонке, накладывая на нее заклятие кандалов, полностью блокирующие магию. Гарри утратил контроль над боевой формой и медленно сполз на пол. В глазах танцевали черные точки, в ушах звенело, руки и ноги словно наполнила глухая, тяжелая, ноющая пустота. «Интересно, у меня получилось?» мелькнуло в гаснущем сознании, и Гарри Поттер окончательно канул в пустоту. Миднайт подхватил Гарри и забросил его, бессознательного, себе на плечо. Элли вполне себе двигалась сама, взяв на руки Лизу. Вильгельм грубым пинком в живот привел в самочувствие Малфоя и подхватил Джинни, а Грей прикрывал процессию на случай непредвиденной опасности. Дафна вскрикнула и подхватила Гарри, относя его к кровати. Миднайт понимающе хмыкнул и отвесил Малфою мощный удар в живот, ровно такой, чтобы не убить его на месте. «Это тебе за босса?» – бросил он и растворился в тенях. Вильгельм встал у дверей. Карл Хейнц только-только вернулся с тотальной зачистки, отправив в больницу всех подозреваемых в пособничестве наследнику Слизерина. Генри бдительно охранял Дафну, читая книжку в кресле. «Но-но, не надо смеяться. Даже во время чтения Макмиллан с легкостью контролирует любого в покоях босса и все передвижения в радиусе 40 метров, так что ему позволительно. Что с ним?» Осмелилась наконец спросить Дафна, перебирая пальцами слипшиеся от пота пряди Гарри, чья голова покоилась у нее на коленях. На нее посмотрели не самыми дружелюбными взглядами и промолчали. «Истощен до предела», — наконец пояснила Элли. «Наставник принял полную боевую форму, а это всегда бой со своей вампирьей сущностью. Выиграешь — получишь невероятную силу. Проиграешь — умрешь». Лиза долго не приходила в себя, даже Сара не могла быстро исцелить такие повреждения. То, что она вообще выжила после удара Василиска, все считали чудом. Переломанные ребра и позвоночник, отбитые внутренности, как минимум 8 ребер с обеих сторон пронзили легкие, а один осколок прошел в нескольких миллиметрах от сердца, И это если не брать в расчет многочисленные разрывы по ходу желудка и кишечника. Гарри очнулся через 8 часов и почти сразу уснул. Дафна так и не выпустила его, продолжая держать голову парня у себя на коленях и неосознанно делясь с ним силой. А вот с делом наследника Слизерина все было очень сложно. Так как главный следователь по делу валялся в состоянии предельного истощения, за дело взялся его правая рука Арчи и капитально поимел всех и вся во благо сюзерена. Лиза очнулась через месяц после происшествия в тайной комнате и теперь вовсю восстанавливала хозяина своей кровью. Даже за месяц серьезные повреждения организма, вызванные полным обращением, не восстановились, и причиной тому было тотальное разрушение энергетических каналов. По этой же причине лучшие целители только разводили руками и говорили одно и то же. Мальчик должен восстановиться самостоятельно. Так что в это время сила Поттера оказалась весьма и весьма ограниченной. До экзаменов оставалось всего ничего, и никаких поблажек преподаватели не давали и не собирались. Вскоре после этого созрели мандрагоры, после чего все жертвы Василиска были приведены в порядок. Экзамены прошли без каких-либо эксцессов. Разве что некоторые студенты не сумели сдать экзамены либо по состоянию здоровья, либо из-за того, что по полгода провалялись в больничном крыле. Гарри свободно выдохнул и упал в кресло своего кабинета. Стеклянная стена по направлению на юг пропускала умопомрачительное количество света. Отделка в красно-золотых тонах смотрелась воистину великолепно, идеально гармонируя с прекрасными пейзажами Годриковой впадины. Гоблины постарались на славу. Все же жить хорошо. Гарри поднялся и слегка покачнулся. А жить здоровым еще лучше. Разборки. Ты еще слаб. Дафна повисла на плечах Гарри, и тот действительно слегка покачнулся. Ляг в кровать. Грей и Айсберг похохатывали в креслах, наблюдая за сладкой парочкой. По их мнению, из босса уже следует выколачивать пыль, чтобы быстрее восстанавливались энергетические каналы, и не приходило в упадок тело. За тот месяц, что Лиза провела рядом с Поттером, их босс восстановил почти 3/4 своей силы, и с каждым днем процесс шел все быстрее и быстрее, грозя этому миру через 2-3 дня выпустить из Поттерменера полностью здорового лорда Поттера. Дафна, Гарри отбросил руки Дафны и решительно шагнул в кабинет. Не помогло. Девочка упорно висла у него на шее, пытаясь своим весом удержать мальчика, но получалось да вообще никак не получалось. В кабинете девочка мягко полетела в кресло, а Гарри опустился за стол, погружаясь с головой в иск. Да, Арчи свое дело знает и давит несколько значимых семейств, Крэп, Гойл, Чанг и Патил, по всем фронтам. Причем давит с явным знанием дела и умело извлекая выгоду из, казалось бы, самых невыгодных ситуаций. Гарри с усмешкой отложил отчеты. Семейство Патил уже близко к тому, чтобы сдаться на милость победителя. Их последующие ходы становятся все отчаяннее и решительнее, а ошибки все более значимыми. Немного выждать, и следующая ошибка станет для них роковой. Хотя бы потому, что и закон, и сила явно на стороне Поттера. И если уж законная расправа ему не понравится, полетят головы, в прямом смысле. Показательная казнь, как фашисты делали в России в свое время. И надо сказать, действия там были весьма эффективны. Правда, эффективны для русских. Отсеяли слабаков и трусов из партизан, по большей части. Айсберг знает, он воевал за русских в то время. А то, что гибло мирное население, кого это волнует? Главкому откровенно плевать, мирного населения у него многие миллионы за Уралом, для него люди – весьма дешевый расходный материал, а мнение материала никто не спрашивает. Здесь не Россия, здесь в большинстве своем бесхребетные амебы. Так что показательная казнь возымеет действие, только если не затронуть самого дорогого. Это делать опасно, раненый отчаянный зверь может ранить самого охотника последним броском. Но ведь для казни не обязательно убивать в смысле лишения жизни, не так ли? Дафна содрогнулась, взглянув на лицо Гарри. Такое выражение она видела не раз, и всякий раз пугалась до дрожи. Не бойся, и снова мгновенная перемена. Как угадать, какое лицо настоящее? Наверное, все же оба. Дафна расслабилась в его руках, еще не ощущая в них прежние силы, но привычное чувство покоя и защищенности окутало девочку. «Прости, что напугал», — Гарри прижал Дафну к себе. Девочка доверчиво обнимала его, закрыв глаза и позволяя делать с ней все, что он захочет. Гарри почувствовал укол стыда, считая себя недостойным подобного доверия. Но Дафна, как и главком, его мнения не спрашивала. «Нет, ничего», — прошептала Дафна. «Просто я волнуюсь за тебя. Это ведь может быть опасным, не для тебя», — Гарри поцеловал Дафну, таким действенным способом выдувая из ее головы все мысли. Девочка, однако, вовсе не собиралась позволять мыслям выдуваться и вопросительно смотрела на парня. «Нет, не опасно», — ответил Гарри. «Они, конечно, могут кое-что учудить, что станет для меня малоприятным сюрпризом. Однако сомневаюсь, что позволю им это». Дафна улыбнулась, глядя куда-то вдаль, и тут в окно влетела крупная неясыть. Цепкий взор Гарри без усилий различил неповторимый узор перьев и определил отправителя. Что случилось? Гарри взял в руки письмо, пробежался взглядом по строчкам, помрачнел. Что такое? У лорда Паттил, оказывается, есть на меня компромат, вернее, на мой род. Миднайт, дружище. Кот, Миднайт без каких-либо спецэффектов возник в воздухе, сбрасывая сложное маскирующее заклятие. Гарри на мгновение задумался и ответил. Три. Миднайт нахмурился. Код 3 обозначал расправу с минимальным количеством смертей и вообще запрет на использование оружия. То есть использовать можно, но только в случае опасности для жизни. Гарри мысленно развел руками. Оставлять горящие развалины и кучу трупов на месте поместья Паттил пока еще рано. Принято. Отправляюсь. Миднайт растворился в тенях, чтобы возникнуть у ворот в поместье Паттил. Мелкий дворянский род, лишь формально обладающий титулом лорда и непризнанной палатой лордов и тем более магией, совершенно не озаботился, какой следует защитой. Поэтому Миднайт решил пройти через защиту красиво и эффектно. Профессионал его уровня мог позволить себе такие мелкие, но приятные моменты. Охрана, однако, была. Четверка бывших авроров, дежуривших по периметру, окружили вампира и окружали ровно такое количество времени, за какое Миднайт мог убить их по 33 раза всеми известными ему способами. «Ты кто такой?» Четыре палочки взметнулись ему в лицо. «Отбросы», — буркнул Миднайт и не отказал себе в удовольствии крепко, медленно и со вкусом избить всех четверых. Тот же Арчи смог бы задержать его, Миднайта, на несколько секунд, а ведь его подготовка не предполагала ведения боя, а эти просто мальчики для битья. Миднайт даже не применял никакого усиления либо ускорения, хватило возможностей тренированного тела. Лорд Паттил как раз строчил что-то в кабинете, когда дверь с громким треском эффектно вылетела и приземлилась аккурат на серединке дорогого персидского ковра посреди кабинета, а на каждой створке лежало по охраннику. Что поделать, притомились ребятки, решили отдохнуть, прикорнуть пару минут, а через бессознательных охранников перешагнул юноша лет 20. Лорд Паттил, в отличие от охраны, явил более-менее приличную боевую подготовку. Незамедлительно швырнул в лицо гостю какие-то бумаги, попавшиеся под руку, и выбросил в него невербальное оглушающее в коротком полете до шкафа. Медленно, услышал он голос за спиной, мощный пинок в поясницу, и лорд Паттил рыбкой перелетел через весь кабинет и приземлился на охранников. Оба были огромными неповоротливыми амбалами и даже не очнулись. Миднайт подошел к столу и начал перебирать бумаги. Лорд Паттил вскинул палочку, которой в его руке не было. «Это ищете?» Миднайт продемонстрировал палочку между пальцами левой руки и с коротким треском переломил ее на несколько частей, бросив на пол. «Что тебе нужно?» «Знай свое место, недолорд». Глаза Миднайта сверкнули опасными багровыми огоньками. «Или мне стоит наведаться в спальню твоей жены Аманды, или же навестить твоих дочек, ублюдок, кто ты такой?» Миднайт пропустил оскорбление мимо ушей, продолжая рыться в бумагах. Он знал, что искать, успел уже просканировать разум лорда Паттил, обойдя нехитрую защиту в два счета. Наконец, Миднайт нашел один пергамент, подтверждающий какое-то обещание от Кадмуса Поттера тогдашнему главе рода Паттил. «Ага, вот и нашли», — обрадовался Миднайт. «Слушай меня внимательно, сейчас ты аннулируешь действие договора, или твои девочки пойдут на подстилки моим парням. Тварь, что ты с ними сделал?» «Не что я с ними сделал, а что твои малолетние сучки сделали с сестрой моего босса». Миднайт начал выходить из себя, а также с леди Асторией Гринграсс. «Что?» — задергался. «Гринграссы не стерли тебя в порошок только потому, что мой босс решил извлечь из вас выгоду, да вы бы это и сами поняли». «Черт!» — выдохнул лорд Паттил. «Кто ты, черт подери, такой?» «Да так, прохожий. Короче, твой ответ, силой я принудить тебя не могу, но в следующий раз ты не отделаешься парой синяков у охранников». «Пока не могу». Лорд Паттил с минуту просчитывал варианты. Поттер уже доказал ему, что он серьезный игрок с серьезными намерениями. Этот мальчишка заставил всех с собой считаться. Если всего один его человек с легкостью проник в охраняемое не последними магами поместье, вскрыл защиту и уделал его самого, как беспомощного младенца можно попробовать повоевать? Только в этом случае ваши дочери станут подстилками для моих парней, а всех остальных я уничтожу», — зевнул Миднайт, и Патил содрогнулся. Миднайт расхохотался и посоветовал перед тем, как исчезнуть: «Обнови ментальный блок, сова принесет письмо от босса». Лорд Патил бессильно взвыл и саданул кулаком по столу. Крепкое дерево треснуло, и этот жалобный треск слегка отрезвил рассудок лорда. Близняшки Патил проснулись в своей комнате и несказанно удивились, увидев повсюду охрану. «Что случилось?» — спросила Падма, натягивая одеяло по подбородок. «Выйдите, нам нужно переодеться». Охранники прикинулись глухонемыми, продолжая таращиться в окно или проверять защиту или еще что-то делать. «Что происходит?» — тихо спросила Парватти. «Не знаю», — так же тихо ответила Падма. «Наверное, что-то случилось. Вижу, юные леди проснулись». Низкий, чуть с хрипотцой голос заставил обеих подскочить, а охранников вскинуть палочки. «Вы», — севшим голоском прошептала Падма, медленно серея. Ее сестра попыталась спрятаться под одеяло, но вовремя поняла, что толку нет. «И эта охрана?» — приподнял бровь нежданный посетитель. «Бардак». Четыре авады полетели в незваного гостя, и четыре тела с глухим стуком упали на пол, а гость появился в кресле и поправил выбившуюся из аккуратной прически прядку. «Теперь они вам не помешают переодеться», — сверкнул белозубой улыбкой Карл Хейнс. «Привет от лорда Поттера». Лорд Патил узнал обо всем почти сразу и ровно через секунду после исчезновения вампира влетел в комнату дочерей, а вслед за ним влетела его дрожайшая супруга. Аманда тут же бросилась к дочерям, обнимая их и прижимая к себе в безумной надежде защитить, а охранники просто лежали бесформенными кулями. Все четверо были живы. В дверь спальни влетела белоснежная сова в черную крапинку и уронила на голову лорда Патил письмо. «В 3 часа в моем кабинете», — гласила лаконичная запись, — «и печать, золотая мантикора, прогуливающаяся по алому полю и иногда добродушно порыкивающая. Печать с изображением герба, личная печать главы рода». Поттер Мэннер выглядел совсем не так, как остальные мэннеры аристократов. Огромный особняк, южная и восточная стены которого целиком и полностью сделаны из стекла, особняк, на единственном возвышении в Годриковой впадине, окруженный естественной низиной. Осадить такой особняк, конечно, можно, только и позиция его крайне выгодная. Хотя бы тем, что расположен он на единственном за много миль вокруг переплетении энергетических потоков, образующих одну из сильнейших точек силы во всем мире. И каменная ограда на рассмотрение оказалась своеобразной крепостной стеной, способной развернуться и принять на себя натиск врага. Лорд Патил, а вот охрана, точь-в-точь как у маглов. Те же строгие смокинги, темные очки, радионаушники и пистолеты в тщательно припрятанных кобурах. Кроме этого, у каждого в рукаве прячется небольшой посох для боевой магии, по силе ничуть не уступающий волшебным палочкам. Золотые ворота, украшенные скалящимися мантикорами, медленно открылись, пропуская лорда внутрь. Мгновение, и перед ним возник дворецкий. «Я провожу вас в кабинет, милорда».